Лаэндал. Парадигма. Книга первая. Заханд. Начало. Читает Родион Нечаев. Глава первая. Потрясение. «Чай или кофе?» – спросил я себя. Отдаю предпочтение обоим напиткам, и каждое утро встает вопрос, с какого из них начать свой день. Вчера пил чай, так пусть сегодня будет тоже чай. Нечего рожать чередование из-за сложности выбора. Поставив чайник и закинув пакетик чая в кружку, начал делать бутерброды. Чем бы сегодня заняться? Второй не менее важный вопрос за это утро. Выходной, на работу не нужно. Мне 28, любимой женщины нет, родителей нет, друзей нет. Хм, как так получилось? Зато есть чай с бутербродами. Жизнь уже не серая. Схватив яство, направился к компу. Глянем новости, вдруг чего нового произошло. На часах было 7:20. Да, я жаворонок, ибо ложусь спать не под утро. Хотя, кого я обманываю, и под утро бывает. Но внутренний будильник работает без боев. Недавно заметил, что в последнее время стал с утра просматривать новости. Раньше за собой такого не замечал. Неужто постарел? Да ну, бред. «Так, что происходит в мире?» Спросил я у монитора, и, жуя бутерброд, стал просматривать ленту. «Так-так, солнечное излучение совсем распоясалось. Метеозависимые люди страдают. Бедняги, конечно, но мне все равно, как и многим. Все больше радиостанция доливает помехи. Водители недовольны. Ага, значит, не у меня одного такая проблема. Это радует, но антенну все равно нужно поставить побольше или переходить на флешку. Ну, как только так сразу. Эффективная зона Wi-Fi стала в два раза меньше, роутеры дешевеют. Эва как! Это уже третья новость, связанная с проблемой беспроводной связи. Похоже, с эфиром что-то не так. Ну и ладно, есть специально обученные люди. Во всем разберутся и все поправят. У меня же еще остались бутерброды, и чай приятно обжигает. Вот только это непонятное гудение все больше раздражает. Стоп, какое еще гудение? Откуда оно? Я стал озираться по сторонам, надеясь определить источник. Но он был как будто повсюду. Встал и подошел к окну. Звука не стало больше или меньше. На проезжей части дороги была пробка. Некоторые люди вышли из машин и также озирались, ища что-то. Это уже напрягало. Мысли метались от ядерной угрозы до всеобщего помешательства. Голова начала болеть. На улице поголовно все стали хвататься за голову. Кто-то падал и кричал. Но я за стеклопакетом не слышал этого. И, наверное, это хорошо. Вопящие люди заражают паникой даже самых стойких. Но что происходит? Из носа пошла кровь. А вот это уже скверно. Что делать-то? И как ответ на вопрос, тело скрутило боль, гася сознание. Какой сейчас год? Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я очнулся, и перед глазами выскочила табличка. 14 октября 2017 года. Спасибо, Глюк. А времени подскажешь? Ответом на вопрос была табличка с датой, которая поменялась на такую же, но уже со временем. 9:02 по Москве. Ага, теперь все понятно. Спасибо. Я узнал все, что мне нужно. А теперь уйди, Глюк. Окошко свернулось, но на краю зрения осталась мигать иконка, похожая на письмо красного цвета. Раздражает. Но мало ли какой осадок может вызвать пошатнувшееся сознание. Я был почему-то уверен, что произошедшее — это результат воздействия какого-то излучения. Соответственно, если я жив, то цель не люди, а нечто иное. Да и вообще, если бы людей из города хотели бы устранить, то об этом они не узнали бы вплоть до развязки. Рука запульсировала болью. Это что еще? Глянув, увидел ушиб на мизинце. Это, видимо, когда падал, задел батарею. Они у меня старые, суровые. Ну да и ладно, не смертельно. А как там люди-то? Выглянув в окно, я успокоился. Машин стало меньше. Некоторые люди стояли группками и о чем-то разговаривали. Похоже, все там в порядке. Захотелось курить, зашел на кухню, лег на пол и потянулся к пачке. Старая привычка осталась еще с тех дней, как и въехал в свежекупленную квартиру, где мебели-то особо не было. А тогдашняя пассия была категорически против курения, где попало. Спать ей это мешало, видите ли. Но валяясь на теплом полу, так даже лучше, чем стоя на балконе или в подъезде, сделал первую затяжку, и тут перед глазами выскочило окошко. Отравление дымом. Выносливость снижена на 1%. Длительность 1 час. Любопытно. То, что глюк не исчез совсем, я понял. Мигающее письмо все еще было на месте и уходить не спешило. А вот то, как он среагировал на курение, мне напомнило о старых деньках, где я просиживал сутками в онлайн-играх. Это что же, моя крыша поехала еще в то время? Но вместо того, чтобы, как все нормальные сбрендившие геймеры, пойти мочить людей на улицах, я сидел дома и играл? Занятно. «Кыш, глюк», — сказал я табличке, но она никак не отреагировала. «Щито?» — промелькнуло непонимание, но все объяснило выскочившее окошко поверх уже висящего. «Работа с интерфейсом осуществляется мысленным желанием». «Ага, глюк-то, оказывается, не так прост. Это уже шизофрения, если с ней можно общаться. А что, почему бы не поболтать?» Представив, как раздражающим миганием письмо раскрывается, я увидел перед собой короткую надпись. «Открыт доступ к инфосфере планеты. Настройка параметров приближена к привычным и похожим». «И чего это такое? Вот что за издевательство? Мало того, что этот конверт мигал и раздражал, так при его открытии и прочтении содержимого понятнее не стало. Напротив, вопросов прибавилось. Закройся, бесполезное сообщение». Как только окошко свернулось, на краю зрения мигало уже другое. На этот раз это был контур человеческого тела. Эх, ну откройся, что ли. Это уже было не сообщение, а больше похоже на меню персонажа. Прозвище Захар Андреев. Изменить. Раса человек, уровень нулевой. Опыт 0 из 100. Направленность нейтрал. Репутация 0. Основные параметры. Могущество убогий. Сила 0,3. Ловкость 0,2. Стойкость 0,3. Разум 0,4. Воля 0,1. Дух 0,1. Вторичные параметры. Энергия 20, прана 15, дополнительно. Регенерация 0,3. Восстановление энергии 0,2. Восстановление праны 0,15. Доступные возможности. Заклинания 0 из 1. Навыки 0 из 1. Умения 0 из 1. Да, очень похоже на меню персонажа. Прозвище. Да, родители меня Захаром назвали. Сказали, мол, маме я приснился, и меня там так звали. Это был типа знак, какой надеются получить многие родители. Повезло, получили, рад за них. Вот интересно, если эта шиза серьезно связана с инфосферой планеты и не является глюком, то если я поменяю прозвище, все данные обо мне, как о Захаре Андрееве, сменятся на придуманное мной? Любопытно. Ну-ка. «Сменить на...» «А как себя назвать?» В голове только знакомые всем пафосные никнеймы школьников-задротов, которые выбирают себе громкие имена. А мы пойдем простым путем и не обидим родителей. Аббревиатура. Так. Захант. Первые три из имени и первые три из фамилии. Звучит? Да. Похоже на имя? Определенно. Смешное? Может быть. Главное, мне нравится. Идем дальше. Раса. Вот эта строчка напрягает. А можно подробнее о расе? Самоназвание первой и единственной на планете разумной жизни. Все остальные виды именуются или перенимаются первой разумной жизнью. Вот наконец-то. Развернутый ответ, а не те недоговорки, что были до этого. Настроение поднялось. Шизофрения уже не так пугает. Дальше, уровень. Оценочный балл мощи человека. Это, видимо, и есть приближенный к привычным. Чем выше уровень, тем сильнее персонаж. А опыт? Очки прогресса. Универсальная валюта любой инфосферы, любого мира или плана. Вот тут непонятно. Любого мира? Все-таки есть и другие миры? А еще какие-то планы? Преисподняя, рай, ад, чистилище? Серьезно? Как-то стрёмно становится. Следующий пункт. Направленность. Это, похоже, и есть критерий планов. Направленность человека определяется в зависимости от его поступков. Зависит от репутации. Репутация – числовой показатель глубины направленности. Тоже неясность. Кто следит за поступками? Инфосфера? Без проверки не понять. Хорошо ли это? Мало кто примет тотальный контроль. Мощь. Поэтапная градация общего могущества человека, исходя из среднего показателя за всю историю расы. Убогий. Вот тут обидно было. Вот никогда бы не подумал. Да, у меня нет бугрящихся мышц и мозга Эйнштейна. Ну блин, убогий. Как так-то? У меня же высшее образование. Вот даже диплом где-то был. Хотя, если подумать, исходя из среднего показателя за всю историю расы, да еще до нашей эры 6000 лет качек на качке, и еще минимум 1500 нашей эры основной пласт населения — это работяги и воины, а там хилым и больным не место. А вот интеллектуалы — редкости в наше время. Тогда такой обычный, как я сейчас, на фоне всех тех и правда убогий, не поспоришь. Закурив новую сигарету, перешел к основным параметрам. Сила. Максимальный предел усилия, который возможно создать мышцами. Ловкость. Максимальный контроль координации, уменьшение набранной инерции движения, скорости движения. Стойкость. Предел поглощения усилия, общая выносливость организма. Очень интересно. С силой все понятно. В описании ловкости странность. Это что же, я смогу при беге резко на 90 градусов поворачивать и бегать со скоростью автомобиля? Стойкость вообще поражает. Как человек из стали стану? Пули отскакивать будут. А если моя стойкость будет выше параметра усилия другого человека, он мне ничего сделать не сможет? Или напротив, мое усилие станет выше, чем моя стойкость? Кости себе сломаю. Непонятно. Дайте подробное описание. И ничего. Ну ладно, дальше. Разум. Предел выносливости и глубины мозговой деятельности. Воля. Мощь интеллектуального воздействия и защиты. Дух. Скорость восстановления моральной и интеллектуальной истощенности. Это еще что за параметры? И почему у меня разум выше всех остальных моих параметров, а воля и дух жалкие 1/10? А, ну да, учебная программа в нашей стране и рассчитана больше на зубрёжку одобренных книжек, чем на развитие глубины познания. А главное, всегда пересекали неповиновение. Вот и выходит слабохарактерный, но стойкий интеллектуал с багажом знаний, которые они знают, но не понимают. А дальше им говорят, мол, забудьте, чему вас учили. И все это в течение лет 15 при формировании личности. Блин, только сейчас об этом подумал. Рад, что пытался вникнуть в то, чему учили, но все равно за столько лет такое слабое развитие очень удручает. Ладно, что там дальше? Вторичные параметры. Ну-ка, что это? Энергия. Числовой параметр максимальной плотности воздействия на структуру мира. Зависит от разума. Прана. Числовой параметр емкости внутреннего резерва организма. Зависит от выносливости. Ничего не понятно. Что за энергия и зачем это прана? Это явно не очки здоровья и маны. Хотя энергия похожа на ману. Ладно, что там следующее? Дополнительно. Регенерация. Скорость восстановления целостности организма за 1 минуту. Восстановление энергии. Восстановление свободного объема энергии за 1 минуту. Восстановление праны. Восстановление свободного объема праны за 1 минуту. Ага, с этим понятно. А вот скорость подкачала. Нехитрый подсчет. Я восполню 1/10 очка стойкости примерно за 3 минуты. 10 минут, и я полностью здоров? Серьезно? Ну-ка, как там мой ушиб? А где он? А нет его. Резать себя мне что-то жим-жим, так что отложим. С энергией праны попроще. Смотрим дальше. Заклинание. Возможность воздействия на мир или изменения структуры мира за счет энергии. Навыки. Возможность использовать специальные навыки без вреда для организма за счет праны. Умение. Специальные навыки и заклинания пассивного или активного характера обоих категорий. Ну, что тут можно предположить? Заклинания мне дадут возможность метнуть огненный шар в лицо неприятелю. Это понятно. Хоть и написано, как будто это даст возможность управлять материей. Очень заманчиво. Навыки попроще, но тем не менее смертоноснее. Сильно вдарить, превышая свой предел, без вреда для себя. Круто. Теперь понятно, зачем нужны энергии и прана. А вот умение уже туманно. Какие-то возможности, использующие оба параметра? Ага, вроде сообразил. Если я брошу огненный шар себе под ноги, меня же обожжет. Косвенная магия, она такая косвенная. Ибо можно и себя задеть. А вот умение, походу, по-любому задевает и тебя. Тогда да, энергия тратится на воздействие или изменение структуры мира, а прана на защиту собственной тушки. Во как. Да, задранный разум — это не просто цифра. Вот только где взять все эти возможности? Ладно, тело уже затекло. Надо бы новости глянуть. Может, там будут пояснения? Мне думается, что мой глюк не только мой, а общественный. А там люди есть и с более крупной цифрой в разуме. и до всего догадались и, возможно, уже поделились с миром. Свернул меню и встал, глянул на чайник. А почему бы и нет? Включил его и пошел за кружкой. Вру, за тремя. Еще с прошлых рейдов компьютеру с кухни остались. Ленив, грешен. Пока топал, чайник закипел, и, быстро сделав уже кофе, быстрым шагом двинулся в комнату. Отбил обжигающий напиток и обновил страницу новостей. Ничего. Хотя, чего я ожидал? Нужно в поиски вбить. На рандомных форумах уже наверняка кто-то отписался. Официальные и полуофициальные новости должны сперва пройти проверку. Ух уж эта бюрократия. Опять же, всего полчаса прошло с начала всеобщей неожиданности. Так, чего бы вписать в строчку поиска? Ну, попробуем самое очевидное. Что происходит? Первая же ссылка. Пишут, что это как в игре все. Это да, согласен. Массовое помешательство. Ну да, все дружные, главное, одинаково сошли с ума. Так, к счастью, не бывает, ибо все сходят с ума по-разному. Установленный факт. До последнего времени. Меню у всех одинаково, кроме основных параметров. Вот пользователь с ником Орландо пишет, мол, сила и стойкость у него по 0,7. Нехило так, и фотографию приложил себя в качалке. Вот верю, охотно верю. Только встает вопрос. Почему это пособие по анатомии только чуть больше, чем в два раза сильнее меня? Почему не в три? Эта машина смерти меня разорвет пополам и не вспотеет. Еще один пишет, что он следователь из прокуратуры, с волей в 0,9. Правда? Хотя чего удивляться. Так же, как я, небось, очнулся, прикинул проблему помешательства и тоже решил проверить свои домыслы. Наверняка звонить сослуживцам не стал. Уволят еще или что там с поехавшими крышей делают. Дальше. А вот это интересно. Пишет Кройл. Народ, я, короче, ехал на пары, отрубился на остановке, пока ждал маршрутку. Очнулся, думал, головой ударился, но неважно. Не поверил этим глюкам, хоть и просмотрел сообщение и меню. Короче, решил домой пойти, и, проходя мимо люка канализации, выскочило окошко с вопросом, войти в данж. Вот что мне писали. Данж, плесневые крысы, гнездо, уровень от 0 до 3. Короче, я так понял, это место, где можно опыт получить. Короче, нажал «да». Меня перенесло в какую-то канализацию. В натуре телепортировало. Я охренел. Короче, прошел вглубь, а там такая здоровая крыса с собаку размером. В какой-то хрени измазанная, походу в плесени. На меня сразу побежала. Я обратно к лестнице. Снова окошко появилось, и выход из данжа. И выбор «да» или «нет». Короче, писец, еле успел. Опа. Вот это и правда неожиданность. В простом люке вход в специально изолированное место, где можно приподнять опыт и уровни. Если перекинуть по аналогии, то таких мест может быть множество. Это нужно глянуть самому. Что есть у меня поблизости? Люков во дворе дома навалом. Систематизации у них нет. Так что далеко идти не придется. Решено. Вот только, судя по всему, опыт нужно получать боями. Сомневаюсь, что крыса, тем более плесневая, настроена на диалог. Значит, мне нужно оружие. Хорошо бы ствол, но где же его взять? Сходил на кухню и осмотрел свои ножи. Удручающее зрелище. Вынес я вердикт. Этими китайскими зубочистками я разве что хомяка убью. Да и то попасть по нему нужно. Вот почему мне было не походить на курсы ножевого боя? Лень? Страшно? Денег тратить неохота на сомнительный навык. Ладно, возьмем это короткое недоразумение. Оно хоть и не переломится, когда колоть буду. Все-таки строительный нож с пластиковыми ножнами. Брал его в магазине все по 48 рублей. Просто чтобы было, и вот, смотри-ка, пригодился. Вытащив его из ножен, я смотрел лезвие. И тут над ножом выскочила табличка. Дешевый строительный нож. Длина 95 мм. Материал – нержавеющая сталь. Вес – 0,12 кг. Однако, описание предмета. Короткое, но довольно емкое. А если попробовать вызвать свойства обычной шариковой ручки? Шариковая пишущая ручка. Емкость – 2 км 304 метра. Эй, подсказки, они всюду. Поигравшись со всякими предметами, вернулся к своему вопросу. Чем валить крыс? Яд они есть явно не будут. Кстати, у меня же есть инструменты. Немного, но некоторые были. Заглянув в ящик-кладовку, достал монтировку. «Орудие пролетариата!» Воскликнул я и, взмахнув ею пару раз, вывел свойства. Монтировка. Длина 460 мм. Материал. Легированная сталь. Вес 0,8 кг. Уже более серьезный предмет, нежели нож. Почти полметра длина и вес около килограмма. Лучше, конечно, меч или топор, но что есть, то есть. Хорошо реконструктором. У них доспехи и нормальное холодное оружие. Заточил меч, запаковался в латы и пошел давить крыс. Но это все игры по сравнению с теми счастливцами, у которых в наличии огнестрельное оружие. Но хватит мечтать и завидовать. Что мне еще нужно? Наверное, плотная одежда, чтобы не прокусили. Открыв шкаф, смотрю, что имеется в наличии. Вот это подойдет. Брачный костюм «Легион». Материал – палаточное волокно. Вес – 690 грамм. Осталось со времен, когда я увлекался походами. Вот и приобрел. Походил я в нем, правда, всего два раза. Или, если точнее, полтора. Но это лучшее, что у меня есть для похода в данж. А вот и ботинки под него. Ботинки «Легион». Материал – натуральная кожа. Вес – 690 грамм. Нормально. Не доспехи, но это мой максимум сейчас. Взяв еще рюкзак и закинув в него сигарет, сыр, хлеба, остатки от палки колбасы и наполовину полную двухлитровую бутылку колы, все поместилось. В отдельный кармашек тройку бинтов, жгут, баночку перекиси водорода, йод и обезболивающее. Мало ли что. Пошел к выходу. Подойдя к двери, оглянулся на проем в комнату с компьютером. Лучше личный опыт от разведки боем, чем чужой. Подняв себе таким образом боевой дух, быстро вышел из квартиры. И, закрыв дверь, понесся вниз к выходу из подъезда. Спускался быстро, переступая через две ступеньки, боясь струхнуть и вернуться под защиту собственного жилья. Нет, так нельзя. Строка уровней опыта ясно дает понять, что я могу стать сильнее. Из-за неуверенности отстать от смелых. А как изменится мир, когда появятся люди 80-го уровня? Их же пули брать не будут, если я правильно понял основные параметры. И лучше я буду в числе этих монстров, чем планктоном у них под ногами. Вышел из подъезда, и первое, что я увидел, это кучки людей, хаотично стоявших во дворе. Похоже, не я один в моем доме узнал о данжах. Либо они сами наткнулись, либо... Неважно, иду к ближайшей. Народ обернулся, услышав, как я подхожу, и, видимо, по моему внешнему виду, сразу сообразил, что я собираюсь сделать. «Ты что, хочешь туда пойти?» — спросил меня рослый мужик с брюшком и шикарной черной бородой. Байкер, небось. Я же молча подошел к люку. Появилось окошко. Данж. Голодные крысы. Гнездо. Рекомендованный уровень. От 2 до 6. Войти. Нет, сюда я не пойду, походу фатально. Покачивая головой, сказал я люку. И не слушая, что мне скажут, двинулся к другой кучке людей. На этот раз на меня не обратили внимания. Надпись гласила. Данж. Плесневые крысы. Гнездо. Рекомендованный уровень. От 0 до 3. Войти. То, что надо. А вот фраза субтильного парня в очках заставила задуматься. А что, если все это воздействие каких-то военных, магнитных волн, которые делают одинаковую иллюзию? Ему ответил такой же персонаж, видимо, его приятель. Эксперимент военных над всем миром? Нет, и да. Например, создали огромный излучатель для передачи сигнала на большое расстояние, в космос. Использовали какую-нибудь новую технологию передачи данных. И вместо того, чтобы отправить на большое расстояние пакет данных, установка бахнула в радиусе, охватив всю планету. И у всех от нового излучения один и тот же глюк. Его гипотеза не лишена смысла. Если все так, то, например, сейчас я пожелаю спуститься, глюк сотрет у них память, как я залезаю в люк. Мне будет казаться, что я прохожу данж, а на самом деле, как умалишённый, буду барахтаться в помоях. Скверная перспектива, позорная такая. Вот только я сюда не сомневаться пришел. Желаю войти в данж. Картинка в глазах сменилась на тоннель коллекторов. Ржавых, грязных, сырых. И в плесени вперемешку с коррозией. А что, колоритно. И запах соответствующий. Проверил, не скользит ли в руках монтировка и легко ли выходит из чехла ножик. Его я прицепил на ремень костюма. Благо, руба рабочая. И такие крепления предусмотрены. Потрогал трубы, как настоящие. Возможно, настоящие есть. Стучать не решился. Звук меня демаскирует на весь коллектор. Будет скверно, если ко мне сбежится вся местная живность. Помня о неожиданной встрече Кроллы с крысой, и как она сразу на него напала, мне жизненно важно увидеть ее первой. Вот я и крался максимально тихо. Впереди поворот, и оттуда доносится шебуршание и тихий писк. Там явно эта зверюга. Сжав покрепче монтировку, выглянул из-за угла. «Ох, ни хрена ж себе! И эта крыса! Она ж собаку размером! Небольшую, где-то с Пемброка или таксу. Отсюда не разглядеть точно. Вся грязная в плесени. Во многих местах оголена кожа. Чумная она, что ли? Нюхает, водя носом, непонятно, что ищет. И как мне ее грохнуть? Хотя, чего я боюсь? Максимум вцепится и повиснет. Зубы, конечно, острее, чем у собаки, но явно меньше. Также Таясь вышел из-за угла и медленно, шажочек за шажочком, двинулся к ней. Крыса в очередной раз повела мордочкой и явно увидела меня, развернулась и, пронзительно запищав, понеслась ко мне. Между нами было 6 метров. Приготовился уворачиваться. Бить пока рано. Нужно узнать, как они атакуют. 4 метра, 2, 1. Прыгнула, высоко. В шею метит, паскуда. Отклоняюсь вправо и одновременно бью ее в бок. Успел. Крыса отлетает и ударяется об стену. Не теряя инициативы, метнулся к ней. Приблизился я одновременно с ее касанием земли. И сразу ударил ногой. Вижу, крыса все еще жива. Бью монтировкой, особо не целясь. Слышу хруст. Отлично. Еще удар, но уже в голову. Голова раскалывается, как орех, и мне брызгает кровью в лицо. Чертыхаясь, отхожу от поверженного противника. Щурясь, чтобы кровь не попала в глаза. Скидываю рюкзак и достаю перекись и бинт. Вытерев лицо, наконец перевожу дух. Адреналин мешает нормально дышать. Фух, страшно-то как. Сел и закурил. Первая победа. Хорошо, выложился на полную. Плохо. Испугался и действовал на инстинктах. Хоть и эффективно, но если бы крыс было 2. Нужно проверить, как они кусаются. Данше рассчитан на 0-й уровень. И только полный дурак умудрится тут помереть. По крайней мере, в самом начале. Так, а что это мигает? Плюсик? Открыть. Вы убили плесневую крыску. 1-й уровень. Получено 30 единиц опыта. Крыска? Серьезно? А как тогда выглядит крыс или крысяк? Ладно, идем дальше, все так же таясь. Буквально в 20 метрах впереди увидел еще одну крыску. 1 в 1 убитая мной. Друг друга мы заметили одновременно. Она сразу побежала на меня. Что ж, сейчас проверим, как ты кусаешься. Бросив на пол монтировку, достал нож. Если повиснет, будет удобнее колоть. А не повиснет, буду пинать ногами. Это работает, проверено. Выставил левую руку, согнутую в локте. 10 метров. Я готов. 7 метров. Узнать силу укуса нужно обязательно. Вопрос выживания. 4 метра. Боль от укуса даже такой твари терпима. Не ссы. 2 метра. Регенерация все поправит. Прыжок и мелкие зубы впиваются в плотную ткань куртки. И ничего, она просто виснет. Пытается драть лапами, но я ничего не чувствую. Не прокусила ткань. Я смотрел, как крыса болтает лапами и пытается порвать мне рукав, и не верил в удачу. Что ж, мне повезло, а тебе нет. Не обессудь. И втыкаю нож в шею крысе. Ну или туда, где я предполагаю, она находится. Она отпускает рукав и вместе с ножом падает на пол. Нож застрял, и я не успел его вытащить, а обильно брызнувшая кровь испачкала руку. Нужно привыкать к этому. Крыска дергалась, заляпываясь кровью. «Да сколько ж ее у тебя?» «О, затихло. Победа. Бесстрастный плюсик. Открыть». «Вы убили плесневую крыску. 0-й уровень. Получено 20 единиц опыта». «Нулёк. Надо же. Как и я. Опыта дали 1/5 от уровня. Что ж, раз они меня не могут прокусить, то можно идти не таясь. Но сначала вытащить нож». Уперся ногой в труп крысы и потянул ножик. Он вышел свободно. Вытер его о мех крысюка. «Вот интересно, лут тут есть? По всему выходит, что должен быть. Как его собрать? Коснуться? Фу!» Превозмогая отвращение, коснулся рукой. Ничего не произошло. «Хорошо, а так?» «Лут!» — произнес я, одновременно касаясь трупа снова. «Плесневая крыска. Уровень 0. Добыча отсутствует. Бонусный опыт — 20 единиц». «Однако, халявный опыт!» Обрадовавшись, я быстро вернулся к первой поверженной крыске, проделав то же самое уже без отвращения. Все-таки шкурный интерес выше щепетильности. «Плесневая крыска, уровень 1. Добыча отсутствует. Бонусный опыт 30 единиц. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 1. Открыт доступ к почте. Открыт доступ к рейтингу расы». «Почта? Что за почта? Вроде она у меня уже была. Или нет?» На краю зрения мигала иконка письма. «Ладно, открыть». «Вы получили свой 1 уровень и тем доказали свое стремление развиваться. Теперь вы можете обмениваться текстовыми сообщениями с такими же достойными. Развивайтесь дальше, ибо нет предела совершенству. Следить за своим развитием вам поможет рейтинг расы. Занимаемая позиция зависит от уровня и репутации. Будьте первым и обретете славу и почет». Интерфейс почты выглядел стандартно. Поле адресата с подсказкой, мол, видите прозвище получателя, и большое поле текста сообщения. Словом, обычная панель обратной связи. Это понятно. А вот рейтинг — это интересно. Список имён с цифрами позиции флага страны. Первым в списке был некий Драугр. И он обладал уже третьим уровнем. Вот даёт. Не прошло и 3 часов. Американец, кстати. Остальные были 2-го и 1-го. Преимущественно китайцы. Вот совершенно не удивлен. Попадались русские, но редко. А вот и я. Почётное 179-е место. Да я крут. Ну-ка, кто последний в списке? Митяй. 455-я позиция. Это что же, со всей планеты только около 500 человек получили 1-й уровень? Но еще не вечер. Думаю, к концу дня список увеличится многократно. Это понятно. Непонятно, как понять основные параметры. Я же получил уровень. Где мои поинты? Ладно, с этим разберемся позже. Нужно двигаться дальше. Пока я тут занимаюсь изысканиями, враг качается. Уже не таясь, я достаточно быстро двигаюсь по коллектору. Тоннель прямой, а обильная плесень нормально освещает. Флуоресценция. Заранее увидел крысу, но уже не опасаюсь. Они не прокусят одежду. Главное, не дать вцепиться в горло. Прыгают они, будь здоров. Вот и это сигануло и получило прямо в нос. Голова сразу раскрылась, как орех. Лутанул, получил дополнительный опыт, но уже меньше. Крыска была 1-го уровня, но дали лишь 20. Видимо, причина в одинаковом уровне. Справедливо. Хотя сильнее я себя не чувствовал. Дальше мне попалось сразу 2. Я не переживал, что не справлюсь. Собственно, и справился. Вот только когда открыл инфу об опыте, увидел, что крыски были уже 2-го уровня. Получил за них по 30 за убийство и столько же за лут. Разницы в силе между предыдущими не заметил. Что ж, тем лучше. Наверное, стоило сразу пойти в первый найденный данж.